Находка. Меньшиков ураганом ворвался в застенок. Писец испуганно вскочил со своего места, судьи низко поклонились. На коленях перед столом, разоблаченный до исподнего, со свежими рубцами на ребрах, с кровавым куском кожи, отошедшим от лопатки и обнажившим белую широкую кость, стоял тщедушный мужичишка с жидкой седой бороденкой. Он тупо смотрел мутными глазками на Светлейшего. Меньшиков схватил его за волосенки, оторвал от пола, рявкнул. «Собачье семя! Кто подметное письмо тебе дал? Али сам крысиный потрох начертал?» Мужичишка, размазывая по щекам сопли, заскулил. «Кто писал, батюшка, того не ведаю. А лежало оно на ступенях папертных, камушком придавленное, чтоб ветерком не сбросило». «Врешь, пес шалудивый, говори, кто дал тебе письмо. Истинный крест из-под камушка по глупости своей вынул, а мужики, что из церкви выходили, стали просить, об чем там, коли грамотки знаешь, прочти праздника светлого ради. Уговорили меня глупо, вот я и, а тут, батюшка, твои солдатики». Меньшиков глухо сказал: «Палач, пытай, светлое воскресенье. Так грех на себя беру, правду во всякий день ведать угодно Богу». Приговор. Из-за дыбы вышел низкорослый, беззлобый человек с громадной челюстью, одетый в длинную, ниже колен кумачевую рубаху. Он протянул руку к мужичишке. Тот расширил зрачки, побежал, побежал от него на коленях, зажался в угол, по дороге разлив ведро с водой, которые окатывают пытаемых, когда те совсем обесчувствуют. Палач выволок мужичишку из угла, тряхнул за подмышки, поставил на ноги, завел руки за спину, широким кожаным ремнем связал запястье, перебросил длинный конец за высокое, укрепленное под потолком бревно, на пружине начал тянуть ремень к себе. Заскрипел блок, руки стали выворачиваться. Охнул мужичишка, втягивая живот, вставая на цыпочки, а затем дико захрипел, выпучивая глаза, когда руки вышли из суставов. Меньшиков с ласковостью спросил: «Ну, кто письмишко тебе дал?» Широко разевая рот, мужичишка простонал: «Не давал никто, а повсеместно, говорят, где не по закону царица правит». Меньшиков дал знак палачу. Тот опустил мужичка на пол, опрокинул ему в рот стакан водки. Мужичишка блаженно прикрыл веки. Меньшиков опять не строго спросил: «А кто должен по закону?» «Царевич малолетний Петр. Еще врут, что Меньшиков пирожник вознес выше всех царей». Меньшиков вздохнул, печально покачал головой и с кислой миной молвил: «Сей лай мы уж слыхали». Повернулся к судьям: «Как светлая неделя пройдет, так сразу же вздерните его прилюдно. И нынче же допрашивайте тех, кто внимал его воровским речам, тем рвать ноздри, резать язык, клеймить на лбу вором и в соляные рудники». Судьи с рабской покорностью наклонили головы. Уже на другой день подьячие на всех углах выкрикивали: «Того, кто поможет открыть писавшего противные письма, ждет награда в 1000 рублев. А кроме того, коли это холоп или слуга, будет освобожден из крепости, а коли сию важную услугу окажет человек чиновный, то сверх денег будет повышен в должности. За укрывательство вора, равно как за участие, виновные будут преданы казни смертной». Толпы любопытных завистливо вздыхали. Они ежедневно часами простаивали возле наградных денег, которые были положены на масляных фонарях возле церкви Троицы на петербургской стороне, а другая 1000 близ церкви Исааки. Шли бесконечные предположения, куда денет такой несметный капитал тот счастливец, которому он достанется. Раза 3-4 желающие получить деньги кричали слово и дело, и каждый раз быстро выявлялась их ложность. за что заявители и были нещадно биты. Истинных виновных так и не отыскалось. Меньшиков входил как бешеный. Из своих денег уже на третий день он премию поднял до 2000, но без полезного результата. И был обнародован новый указ. Коли виновные сами не объявятся и вообще отысканы не будут, то предать их церковному проклятию. Людишки, услыхавшие о таком страшном наказании, цепенели от ужаса, а в душе сочувствовали преступнику. Не бывает власти, которая была бы мила народу. Изящество слуга. Какую ночь подряд Светлейший не мог сомкнуть глаз, подметное письмо его тяготило нещадно. Он ведал, что против него много ропота в народе, но приписывал все злоязычию дураков и проискам противной партии. Были бунтовские против него письма, но в них почти в одних и тех же выражениях и словах повторялось, что он заставил императрицу нарушить закон престола наследия. Царапали людишки малограмотные, в делах дворцовых несведущие. Теперь же все было иначе. И Меньшиков, вновь придя к императрице, рассуждал: «Слог, слог-то каков! Но что тебе Авраами Палицын или сам Стефан Еворский? И знает душегуб многое тайное!» Екатерина горько усмехнулась: «Это что, хочешь меня ядом извести?» Меньшиков возмутился: «Нет! Сие как раз поклеп, жаждут нас с тобой разладить, вор где-то рядом находится, и на сем противном сочинении он не остановится, за каждым шагом следить станет», — сжал кулаки, унизанные бриллиантами. «Нет врага у меня худшего». Перекрестился, горько вздохнул, выпил чарку померанцевой и закусил кулебякой с семгой. Уже какой день? Верный человек Светлейшего, бывший государев денщик Иван Трубецкой, обходил приказы, коллегии, канцелярии, сенат, проглядывал все, что было написано пером, искал сходную бумагу, почерк, чернила. Бумага подметного письма была редкая, дорогая, китайская, белая, с мелкой сеткой верже. Почерк аккуратный, четкий, полуустав округлой формы, каким мало кто умел писать, буква к буковке. Трубецкой уже третью неделю каждый вечер докладывал: «Никто, Светлейший, письма такой руки и бумаги в глаза не видел, а уж нынче работа всех писцов и диаков известна. Лейтенант Башков всех перешерстил. Бояр тоже удалось проглядеть почерк руки врагов наших, герцога Голштинского, Девиера, Голицына. Нету схожести». Меньшиков строго вскидывал очи: «Ищи, а то самого взыщу, у неба совчинку покажется». Наглость. А между тем в базарный день на морском рынке новая воровская эпистола обнаружилась. Прежде чем стража подметное письмо арестовала, многие, видать, с ее бунтовским содержанием познакомились, весьма зачитана была. Края от пальцев залоснились. Но бумага и почерк были теми же, а Меньшикова уже прямо похитителем самодержанного скипетра называли, упоминали о его войне с сенатом, который отвергает гнусные, полные пагубы и разорения для России деспотизм князя Пирожника. Было и бесстыдное посягательство на величие государыни. Сочинитель красочно сравнил Мариенбургскую пленницу с растением вьющимся, которое обвивалось вокруг могучего ствола, но коль скоро дуб великан пал, то и продажная блудница вновь вернулась к своему ничтожеству прежнему. На этот раз схватили 9 людишек и бросили на пытки в застенок. Стало ясно, наглость такая возможна лишь потому, что у противников власти заговор уже созрел. Наживка. Меньшиков, полные тревоги, решил малость развеяться. С полгода назад он уговорил государыню принять в число камер фрейлин молодую свою наложницу Анну Зонеберг, Это была веселая и разбитная девица, ни на мгновение не погружавшаяся в печальные мысли, скользившая по жизни, как солнечный луч по водной глади, и притом она была необычно начитана, кроме русского и немецкого языков владела французским. Встречаясь с Анной, Меньшиков наслаждался и любовью, и покоем. Как ни с кем другим, именно с этой красавицей, лежа под шелковым балдахином, был откровенен. На этот раз обоим было выпито много вина, ласки девицы казались особенно жаркими. Меньшиков нежно гладил округлое бедро возлюбленной. «Ах, сколь восхитительно тело твое, Анна!» Целуя его грудь, девица в ответ проворковала. «Ты, любимый мой дуб могучий, а я тонкий плющ, вьющийся вокруг тебя!» Меньшикова как жаром обдало. В голове пронеслось. «Откуда Анна может знать, что в подметном письме написано?» Однако он сдержал порыв чувств, лениво потянулся и сказал. «Пора уезжать, дела важные ждут». Она обвела его руками. «Побудь со мной, поговори хоть малость, так соскучилась о тебе. Что с императрицей, как здравие ее, деньги на флот Балтийский нашли, а подлого вора, что письма позорные исчиняет, схватили?» «Да, сегодня на дыбе, как ребра клещами потащили». Так сразу признался один канцелярист. Говорит, оба подметных письма ас начертал в базарный день. Вешать на морском рынке будем. А те, кто стоял и слушал, приговорили их к кнуту, обрезанию языка и клеймению и вечной ссылке. Анна вся ж расцвела. Так им подлым и надо. А я рада за тебя, Александр Данилович. Я тебе верна и очень скучаю одна. Меньшиков вдруг вспомнил о жадности возлюбленной к драгоценностям. Ему пришла хитрая мысль. Малость подумав, он притворно добродушно улыбнулся. «Твою верность вознагражу. После смерти Петра у меня осталась его большая шкатулка с яхонтами и бриллиантами. Выходи, нынче же, как государыня спать уляжется к задним воротам. В 10 вечера мои слуги тебя тайно переправят ко мне во дворец. Выберешь из шкатулки все, что по вкусу придется. Какой ты щедрый! Всегда-всегда любить тебя стану, только тебя!» И поцеловала в губы. Меньшиков тайком, как и пришел, покинул дальнюю часть дворца. За углом его ждала карета. Он приказал: «Неситесь на мойку, к Трубецкому». Стратегия.